Длинный требовательный звонок в дверь буквально выбросил Сашу из кровати. «Мама!» — закричала она, пытаясь успокоить заколотившееся сердце. «Мама, ты откроешь? Наверное, что-то случилось!» Звонок продолжал надрываться. Кто-то стоял на лестничной площадке и безостановочно нажимал на кнопку. Настоящая психическая атака. Накинув халат, Саша выскочила в коридор и столкнулась с взволнованной матерью, которая скакала на одной ноге, пытаясь поймать убегающий тапочек. «Посмотри в глазок!» — потребовала Ольга Сергеевна. «Не открывай сразу!» И как раз в эту секунду звонки прекратились. Саша осторожно подошла к двери, посмотрела в глазок. На площадке не было ни души. «Там никого нет», — сообщила Саша, хмурясь. «Давай откроем дверь и посмотрим. Может быть, на коврике стоит корзина с 12 котятами-подкидышами». Они прислушались. За дверью было тихо. «Мне вообще-то на работу надо. Наверное, это мальчишки баловались». «Когда ты в последний раз видела мальчишек, которые резвятся в подъездах?» — возразила Ольга Сергеевна. «Не знаю почему, но мне как-то не по себе. Всё-таки не открывай пока дверь. Давай сначала позавтракаем». Саша ещё раз посмотрела в глазок, ничего нового не увидела и отправилась на кухню. Но не успела она достать кофемолку, как дверной звонок зазвонил снова. «Оля!» — донёсся до них голос соседки Полины Фёдоровны. «Оля, у тебя тут вещи под дверью, забери!» Узнав голос соседки, Ольга Сергеевна вернулась в коридор и уже без опасений распахнула дверь. Полина Фёдоровна как раз входила в лифт, но тут обернулась и пальцем указала на два чемодана с неплотно закрытыми крышками. «Весь проход загородили!» — попеняла она. «Отнесите на балкон, уважайте общественную территорию!» Саша вышла на лестничную площадку вслед за матерью и изумлённо воззрилась на чемоданы. Потом наклонилась и осторожно подняла крышку сначала одного, а потом второго. Оба они оказались доверху наполнены разноцветными обрывками ткани и какими-то странными обломками. «Что это?» — спросила Саша, присев на корточки и двумя пальцами подняв за хвостик длинный синий лоскут. «А это?» И она всё с такой же брезгливостью достала из чемодана какой-то чёрный пластиковый огрызок. «Осторожнее, там могут быть стёкла», — сказала Ольга Сергеевна и засмеялась. «Мам, ты чего?» Саша поднялась и удивлённо посмотрела на неё. «Это чемоданы твоего отца», — сообщила Ольга Сергеевна и приложила руки к вещам. «Ты думаешь, Олег с Линой должны были сегодня лететь к её матери?» Ольга Сергеевна не убирала руки, чтобы не дать улыбке расползтись по всему лицу. «Хочешь сказать, что это?» Саша указала на чемодан с лоскутами. «Папина одежда? А это?» Ткнула она пальцем в обломки. «Его фотоаппаратура?» Ольга Сергеевна часто закивала головой. Говорить она, судя по всему, всё ещё не могла. Если Лина не использовала какую-то суперсовременную мясорубку для прокручивания багажа, то ей потребовалась вся ночь для того, чтобы измельчить столько вещей, — заметила Саша. Вдвоём они кое-как затащили чемоданы внутрь и, разогнувшись, посмотрели друг на друга. «Ой, пойду я в душ. Кофе выпить уже не успею», — вздохнула Саша, стараясь говорить совершенно обычным голосом. «Обещай мне позвонить, когда папа вернётся». Она была совершенно уверена, что именно когда, а не если. «Ладно», — ответила Ольга Сергеевна и скрылась в кухне. Выйдя из душа, Саша услышала, как мама напевает. «Уже 100 лет такого не было. Раньше мама пела постоянно, особенно когда мыла посуду». «Что ж, неплохое начало дня», — пробормотала Саша себе под нос, выходя из подъезда в сочное майское утро. Конечно, она очень радовалась за родителей и была абсолютно уверена, что теперь у них всё сложится просто замечательно. Но при этом не чувствовала себя абсолютно счастливой. При первой встрече отец сказал: «Если подумать, то у вас с Гороховым произошла та же история, что и у нас с твоей матерью. Ну вот, теперь у мамы с папой всё хорошо». А её собственная история любви закончилась ужасно печально. Вот если бы Стас тоже вернулся. Но по многим причинам это невозможно. Да и вообще в жизни так не бывает. Несмотря на то, что последние годы выдались совершенно сумасшедшими, о Горохове она думала постоянно. Уж лучше бы они совсем не встречались, чем так страдать. Ведь жила же она как-то эти 2 года. А потом увидела его, и всё стало ещё хуже, чем было. Да ещё этот поцелуй, который ей всю душу перевернул. Саша вышла из метро и, лавируя в толпе, двинулась в сторону бульвара. И тут позади неё раздались быстрые шаги, и знакомый голос окликнул: «Алиса!» Она повернулась и увидела Фёдора Тарханова. Несмотря на утро буднего дня, он был одет в белые штаны и голубой пиджак. Вполне в своём духе. Он шагнул к ней и хмыкнул. «Впрочем, уж и не знаю, как тебя называть. Может быть, Лекса? Такой вот компромиссный вариант». «Я не против», — ответила Саша. «Называй, как хочешь. Только сначала скажи, что ты тут делаешь и откуда знаешь, как меня зовут на самом деле». «Я всё-таки вспомнил, где тебя видел», — сказал тот. «А потом уж и Марго меня просветила». «После всего, что случилось, она с тобой ещё разговаривает?» — поразилась Саша. «Как раз поэтому я здесь», — Фёдор тяжело вздохнул. «Из-за Марго». «Слушай, я, конечно, добрая самаритянка и спасла тебя от физической расправы, но, честное слово, я не очень люблю твою жену и ничего не хочу про неё знать». Сказав это, Саша посмотрела на часы и двинулась от метро в сторону офиса. Тарханов, нахмурившись, пошел за ней. Судя по всему, он не привык к тому, что девушки от него убегают. «Пожалуйста, Лекса, ты спасла меня один раз, спаси уж и второй. Но, по крайней мере, выслушай». «Ладно, так уж и быть», — бросила она, немного замедлив шаг, чтобы Федор смог ее догнать. «Сказать по правде, я думала, Маргарита тебя вообще домой не пустит». «А я думал, что как только появлюсь на пороге, она выстрелит в меня из ружья. Ее папа, с которым ты уже знакома, большой любитель охоты. Он держит дома Бекас 12М, а Марго умеет с ним обращаться. Честное слово, меня это тревожило». «Зачем ты вообще пошел домой?» — спросила Саша. «Не надо было туда возвращаться». «А как же моя одежда?» — удивился Федор. «Что я буду носить?» «Вот павлин», — про себя подумала она. «Зря я за него вчера сражалась». «Так чего ты от меня хочешь?» — спросила Саша. «Чтобы я съездила за твоими вещами?» Федор юмора не понял и пожаловался. «Знаешь, что выкинула Марго?» «Что?» «Она решила меня простить». Саша засмеялась, с трудом представив превращение бешеной фурии в отходчивую супружницу. «Я вчера приехал домой и сообщил ей правду, мол, я ухожу, и у меня есть другая. А она кинулась мне на шею вся в слезах и заявила, что прощает и хочет, чтобы мы жили по-прежнему». «Взял бы и послал ее, сказала Саша, которая сама с удовольствием послала бы Маргариту к чертовой бабушке. «В этом-то и проблема», — обескураженно признался Федор. «Я смогу ее послать, только если она будет такая, как вчера, в гостинице». «То есть скакать, как Чапай, и размахивать саблей?» — уточнила Саша. «Или, в крайнем случае, охотничьим ружьем? «Вот именно!» — Федор смутился. Видимо, ему было нелегко признаваться в том, что он слабый человек и не способен противостоять чужой воле. «Когда Марго орёт и плюётся слюной, я вполне могу собрать вещички и уйти. Так сказать, на волне праведного гнева. Но когда она вешается мне на шею и обцеловывает, как своего шпица, я мгновенно теряюсь». «И ты хочешь», — догадалась проницательная Саша. «Чтобы я сыграла роль твоей девушки и вызвала у Маргариты новый приступ ревности?» «Да!» — обрадовался Федор. «А я воспользуюсь этим и порву с ней!» Саша едва не задохнулась от возмущения. «Вот же эгоист проклятый!» — пронеслось у нее в голове. «Даже не подумал о том, как мне потом могут аукнуться такие проделки. А почему ты решил?» — Саша остановилась и посмотрела на него в упор. «Что я соглашусь?» «Ну, во-первых, ты вчера в гостинице показала себя великим стратегом и тактиком. А во-вторых, ты уже ввязывалась во что-то подобное». «Ну да», — удивилась Саша. «Конечно», — уверенно заявил Федор. «Ты же не просто так появилась в спортивном баре». «Я что, дурак? Тебя туда кто-то заслал, чтобы ты со мной познакомилась». «Да кто меня мог заслать?» «Вот ты мне и скажи», — Федор пытливо посмотрел на нее. «Ну ладно уж», — Саша сконфузилась. «Это была чистой воды авантюра. Я попросила одну женщину из нашего офиса, очень влиятельную, помочь мне разобраться с личной проблемой. Она согласилась». Но взамен потребовала услугу. Сказала, что я должна придумать какой-нибудь трюк, чтобы поссорить тебя с женой и вынудить вас развестись. Тарханов весело присвистнул, а потом откинул голову назад и, блеснув сахарными зубами, расхохотался густым, хрипловатым голосом, который, кажется, вообще остановил движение на улице. «Одна женщина из вашего офиса, случайно не Светлана Луговая?» — спросил Федор, отсмеявшись. Саша мгновенно покрылась липким потом. Так бывало всегда, когда она попадала впросак. «Да, именно Луговая», — подтвердила она. «Мы заключили сделку. Она обещала принять меня в свой клуб». «Какой клуб, господи? Лекса, деточка, тебя обвели вокруг пальца. Когда я работала вышибалой в ночном клубе, Светка и Марго постоянно туда захаживали. Они поспорили, кому из них я достанусь. Я замутил роман со Светкой, и тогда Марго подослала ко мне своего отца. Если честно, я в тот момент попал в жуткие неприятности, и мне было абсолютно все равно, та или это. Но вот деньги мне весьма даже требовались, и отец Марго мне их предложил. Светка о деньгах ничего не знает. Получилось, что она чисто по-женски потерпела поражение, ну, видимо, так и не смогла с ним смириться. А теперь решила взять реванш с твоей помощью». Саша, потрясённая такой простой и пошлой подоплёкой дела, растерялась. «Боже мой!» — подумала она. «Как мне вообще пришла в голову такая дикая мысль? Проситься в подруги к Луговой? Кажется, встреча со Стасом перетряхнула меня так, что эта самая голова превратилась в миску с салатом. А Маргарита? Просто отвратительная циничная сволочь. Как я дальше буду работать с ними в одном офисе? Обе мои начальницы. Мне придется постоянно себя контролировать. Нет, я так не смогу. Я себя всю перекорёжу, если стану терпеть. Да еще локотков в придачу. Раньше Варжик их всех как-то уравновешивал. Но теперь силы зла одержали убедительную победу. И управы на них никакой нет». «Чего ты молчишь?» — спросил Федор, внимательно следивший за выражением ее лица. Но Саша не ответила. продолжая напряженно размышлять. «Может быть, бросить все к черту и все-таки уволиться? Вряд ли мне удастся выбиться в начальники и установить в офисе свои порядки. А жить по правилам этих поганцев я не стану. Ну, а раз так, почему бы еще раз не спасти Федора? Заодно и уйду красиво». «Ну так что, поможешь мне?» — нетерпеливо спросил тот. «А в чем состоит твой план?» — поинтересовалась Саша. «Сделаем вид, что вчера в гостинице мы действительно были вместе. Ты скажешь об этом Марго, а потом я приду в офис к тебе, а не к ней. Совсем уж распоясаться перед подчиненными она не сможет. Она же вице-президент. Но меня наверняка обшипит. И я с чистой душой помашу ей ручкой. Ну, как тебе такой расклад?» «В принципе, ничего», — ответила Саша, представив, как это все будет выглядеть. Ей показалось, что довольно потешно. «Только погоди-ка, я сначала позвоню». Она достала из сумочки мобильный и набрала номер отца. Он ответил сразу. «Сашка, я дома», — сказал он таким умиротворенным тоном, что даже рассмешил ее. «Я ужасно рада, правда. Вечером обязательно все обсудим. А сейчас, Па, я хотела бы уточнить. Помнишь, ты говорил, что поддержишь меня, если я хлопну дверью и уволюсь с работы?» «Конечно, поддержу», — воскликнул Олег Петрович. «Если тебя там все достали, уходи без сожалений. Я смогу содержать тебя хоть 100 лет и заодно отправить в кругосветное путешествие». «Спасибо, папа». Растрогалась Саша и тут же подумала. «А чего я, собственно, паникую? Что, я другую работу себе не найду? Я ненавижу сидеть сложа руки. Кроме того, у меня отличное резюме». «Ну как?» — неторопливо спросил Федор. «По рукам?» «По рукам», — ответила Саша. Они действительно пожали друг другу руки и договорились о том, как действовать дальше.